Глава 19. Ирина Орлова. Вызов от Рамона пришел на мою БКшку сразу после всплытия из гипера. Я посмотрела на полоску таймеров, прикинула, который час на комплексе, и сочувственно вздохнула. Судя по всему, полковник опять по уши увяз в решении очередной проблемы. И, подобно Пашке Забродину, забыл и про сон, и про еду. Вызов я, конечно же, приняла. Но не сразу, а после того, как вывела на тактический экран показания СДО. Убедилась, что в системе нет ни одного вражеского корабля, и вцепилась в дюзы волковского беркута. «Доброй ночи, фанатик от науки! Чё это ты не спишь?» Для человека, чахнувшего над расчетами невесть который час подряд, голос Родригеса оказался на удивление свеж и весел. «Привет, Орлова! Да вот, получил последние данные с твоей БКшки и решил, что должен поздравить тебя с завершением стадии метафазы митоза зиготы. Объединение отцовских и материнских хромосом». «С чем поздравить?» – не поняла я. Рамон поперхнулся и возмущенно воскликнул. «Госпожа подполковник, вам не стыдно быть такой дремучей?» «Дремучим бывает лес и мужчины», – огрызнулась я. «А девушки бывают не выспавшимися, погруженными в смакование приятного послевкусия, оставшегося от хорошо проведенного отпуска, и в принципе не готовыми выслушивать умничания всяких там яйцеголовых, так что, если хочешь меня с чем-то поздравить, говори по-человечески». Переварив мою отповедь, полковник удрученно хмыкнул. «Да, общение с Горобец и Вильямс негативно сказывается на уровне твоего IQ. Провести, что ли, контрольные тесты?» «Рамон! Да ладно, как-нибудь потом. Итак, на чем я остановился? Ах, да, поздравляю, ты беременна». Я почувствовала, что краснею, и выдала первое, что пришло в голову. Обычно поздравляют чуть позже, после родов. «Так это ординаров. А вы демоны, с вами все иначе». Услышав местоимение «вы», я прищурилась. «Как я понимаю, забеременела не я одна, кто еще?» «Да все демоницы первой и второй очереди. И еще 132 девушки помоложе». «Вы что, сдурели?» – взвыла я. «А летать кто будет?» «Аналитики обещают как минимум 2 года мира», – неуверенно пробормотал полковник. «А если они ошибаются? Если через месяц-два Каймло наплюет на традиции, наложит лапу на сектор Зейнар, и наши соседи, оставшиеся ни с чем, отправят к нам весь свой флот? Кто тогда сядет в Беркуты? Ваши аналитики?» «Пилоты 4-й, 5-й и 6-й очереди». «Да они же еще совсем зеленые!» «Так, ты делаешь мне аборт. Немедленно!» Ощущение будущей потери было таким острым, что я изо всех сил сжала кулаки и пошире открыла глаза, чтобы удержать наворачивающиеся слезы. А потом кое-как заставила себя успокоиться. «На комплекс прилетать или его можно сделать так же, как и снятие блокировки? То есть медикаментозной через БКшку?» «Никакой аборт я тебе делать не буду». Рамон пропустил мимо ушей мой следующий, весьма эмоциональный монолог и расхохотался. «Уймись, мама Ира!» «Я пошутил. Беременны только ты, Вильямс, Шмакова, Стоун, Реми и еще 9 демониц из третьей очереди. А вторая партия получит разрешение только через 10 месяцев». Мысленно пообещав себе убить шутника при первой же возможности, я кинула взгляд на беркут моего Вика и представила себе его, летающего без ведомого, или с каким-нибудь левым новичком. «Может, беременных старичков все равно как-то многовато, а кто рейды водить будет?» «Ты хотела сказать беременных старушек», — хохотнул Родригес. «Да есть кому. С этим без проблем справится хотя бы, ну, твой Вик. Может, все-таки...» «Зачем?» – догадавшись, что я собираюсь сказать, удивился он. «Ну, ему нужен напарник». «К вашей беременности мы готовились почти 7 месяцев. Неужели ты думаешь, что мы не озаботились подбором напарников для ваших мужей?» «Ну и с кем он будет летать?» – чуть-чуть успокоившись, поинтересовалась я. «В рейды с Фордом. А в увольнение и в отпуска с Машенькой Фроловой». «С кем, с кем?» «Но есть тут одна девица. Полностью в его вкусе. Да тебе-то, в общем, какая разница?» «Рамон!» – возмущенно рявкнула я. и мысленно взвыло. Ко мне в ПКМ стучался Вик не вовремя. Если бы не маневр ухода с курса, начатый им одновременно со звонком, я бы сначала договорила с Родригесом и выяснила, кто такая эта Машенька, и что ей надо от моего Вика, и почему мне должны быть до лампочки их совместные развлечения. Ну а так мне пришлось перекидывать полковника в режим ожидания и связываться со своим ведущим. Да? Хватит трепаться, давай за мной к Посейдону и побыстрее. А там что, Машенька Фролова? Злобно поинтересовалась я. Кто? Удивленно переспросил Волков. Потом почувствовал, что я не в духе, и вместо того, чтобы взять и ответить на заданный вопрос, принялся объяснять, как ребенку. Там Харитонов, Роммель и все руководство Норвейнской корабельной верфи разгоняются для ухода в прыжок. Кроме них на борту Посейдона два новых корабля Морфа, которые мы с тобой должны будем потестить. Летать на них в окрестностях Лагоса идиотизм, поэтому... Вик, взвыла я и заставила себя заткнуться. Моя реакция на его слова была уж очень эмоциональной. Пара мгновений на оценку своего состояния, и я виновато вздохнула. «Прости, Вик, у меня что-то с гормональным фоном. Сейчас поинтересуюсь причинами у Рамона, он висит на второй линии, и давай, разгоняйся, я не отстану». К кораблю матки мы подлетели на форсаже. Где-то минуты за две до его ухода в гипер. И, погасив скорость маршевыми движками, тут же нырнули в черный зев, открывшийся по его правому борту. Неплохо представляя наши возможности, оператор посадочного стола проигнорировал требования техники безопасности и ограничился открыванием внешних створок колодца, ведущего на грузовую палубу. Короткое падение в недра корабля, жесткое торможение, и меня чуть было не размазало по пилотскому креслу. Вместо того, чтобы фиксировать наши корабли стационарными гравизахватами, оператор прибил их к точкам финиша силовым полем с пиковым усилием номиналом где-то в 15G. Впрочем, возмущаться таким бесцеремонным обращением с хрупким организмом беременной женщины я не стала. Дождалась, пока пройдет тошнота от перехода в гипер, отстыковала скафандр, разблокировала люк, выбралась наружу и неторопливо побрела к атмосферному шлюзу. Вернее, не к шлюзу, а к отцу моего будущего ребенка, на которого я только что наорала. «Ну что там с твоим фоном?» – спросил Вик, когда я подошла к нему поближе. «Действительно повышен. Объяснение я не поняла, но Рамон утверждает, что так и должно быть». Вик замер, потом сделал шаг вперед и прижал свой шлем к моему, так, как будто они были стеклянными, и сквозь них можно было увидеть выражение моих глаз, а потом осторожно взял меня за плечи. «Ты в положении?» В его голосе было столько участия, радости и нежности, что я чуть не заплакала от счастья. «Ириш, чего ты молчишь?» «Да, я тебя поздравляю от всей души и отстраняю от полетов, а оператора посадочного стола я сейчас одурел. Первые 4 месяца беременности мы можем летать без ограничений», — возмутилась я. «Не веришь? Спроси Рамона». «Даже так?» Судя по тону, в этот момент Волков на полном серьезе обдумывал то, что сделает с моим обидчиком. «А ты уверена, что пиковые перегрузки в 15,5G не скажутся на здоровье нашего будущего ребенка?» «Уверена. Кстати, Вик, Посейдон вот уже 3 минуты, как в гипере, а нас ждет большое начальство. Давай поговорим об особенностях физиологии беременных демониц как-нибудь потом». Добравшись до кают-компании, мы поздоровались с собравшимися там мужчинами и уселись в свободные кресла в 1,5 метрах от 3-мерной модели самого обычного корвета циклопов. Модель медленно вращалась вокруг продольной оси, изредка подмигивая коротенькими вспышками эволюционников. Не знаю, как Вика, а меня внешний вид этой машины радовал, скажем так, не особенно. Обводы беркутов, кречетов и даже торнадо были намного красивее и человечнее, что ли. В общем, будь моя воля, я бы летала на кораблях, построенных руками людей и для людей. А уродские корыта вроде этого сжигала бы с превеликим удовольствием. Увы, новый формат боевых действий на территории Веларов диктовал свои требования как к типам используемых в них кораблей, так и к их вооружению. Дав нам немного времени на подстройку кресел под свои фигуры, Генерал Харитонов кивнул худощавому мужчине, флегматично поигрывающему световой указкой, и тот, оживившись, принялся рассказывать нам о тактико-технических характеристиках этого самого корабля. Первую часть его рассказа о принципах действия блока «Хамелеон» я слушала как аудиофайл с фантастическим романом и даже грезила наяву, пытаясь представить, что можно вытворять на корабле, способном мимикрировать под машину любого из 22 крупнейших кланов циклопов. С ума сойти! Для смены всех характеристик корабля, начиная с выхлопа и заканчивая особенностями систем связи, требовалась одна единственная команда. Волевое решение пилота и из корвета, скажем, наших заклятых врагов, корабль превращался в машину императорского клана и тратил на это чуть больше минуты. При этом, кроме смены собственного образа, блок «Хамелеон» проводил тестирование типов, загруженных на борт боезапасов, и без всякого участия пилота намертво блокировал систему управления торпед и противоракет, чьи ТТХ не соответствовали требуемым в данной ипостаси. В случае отсутствия нужных видов боеприпасов, этот же самый блок выдавал в шлем пилота рекомендацию незамедлительно покинуть эту область пространства и даже рассчитывал направление разгонного коридора на ближайшую мертвую систему. Увы, на этом приятные сюрпризы заканчивались и начинались неприятные. Корабль «Морф» проектировали как машину для самоубийц. Эмиттеры защитных полей, установленные на нем, ничем не отличались от стандартных для «Велларов». Движки один в один повторяли те, которые стоят на обычных корветах, и в 21 режиме из 22 выдавали обычную тягу. А чтобы воспользоваться прибавкой к мощности порядка 12,5%, которую при нас как-то выдавали кораблики императорского клана, требовалось находиться в образе Дейнар. Приблизительно так же дело обстояло и с генераторами мерцания. Гипотетически все корабли-морфы могли уходить от БЧ не в плоскость, а в сферу. Но в реальности делать это могла только одна машина в рейде. Та, которую его лидер заранее назначил Мэй Урсином. И тоже в образе императорского клана. Впрочем, все это были еще цветочки. Когда генеральный конструктор Морфа начал рассказывать про защиту от дурака, установленную на его машинах, я поняла, что закипаю. Морфы были напичканы этой дрянью так, как будто их планировали поставлять пилотам, обучавшимся пилотажу в детских дошкольных учреждениях, или лицам, отсидевшим не одно десятилетие в исправительных заведениях МЮ. Скажем, та самая одна-единственная команда, меняющая все и вся, требовала подтверждения, причем не от лидера звена, а от того, кто командовал рейдом. Без его же санкций пилот не мог выйти в эфир вообще. Как на частотах Велларов, так и на тех, которыми пользовались ВНСЛ и КПС. Не мог уйти в гипер с точкой финиша в любой из систем, лежащих в пределах запаса хода корабля, если их координаты не были заранее забиты в курсовой компьютер. А попытка стыковки с любым из кораблей-циклопов без санкции лидера рейда вызывала автоматический подрыв заряда самоликвидации. Кстати, место расположения последнего не давало пилоту Морфа ни одного шанса на спасение. Конструкторы норвейнской верфи расположили стандартную БЧА от тяжелой торпеды циклопов между креслом пилота и блоком управления системой подачи присадок в двигателе и тоже замкнули на лидера рейда, чтобы он в случае чего смог уничтожить все следы наших технологий вместе со своим товарищем. К моменту, когда генеральный конструктор принялся описывать алгоритм работы системы погрузки и автоматического контроля за типами боеприпасов, которую предполагалось смонтировать на приданном морфом корабле матки, я уже с трудом сдерживала свои эмоции и мысленно кляла свой гормональный фон, заставляющий воспринимать действительность слишком уж остро. И почему-то ненавидела Рамона Родригеса. Чтобы удержать себя в руках, я уставилась на носки ботинок, сидящего напротив Харитонова, и попыталась загнать себя в медитативный транс. Увы, получалось это из рук вон плохо. Вместо образа свечи перед моим мысленным взором появлялись и пропадали другие, гораздо более страшные. Вик с сардонической ухмылкой, активирующий систему самоликвидации корабля «Вильямс», корвет Лёшки Кощеева, превращающийся в мелкодисперсную пыль сразу же после попытки пройти в притирку к истребителю циклопов. Последовательные вспышки выгорающих эмиттеров и ослепительно белое пятно на месте машины, поймавшей жалкий десяток импульсов ГПИ. Каждый последующий образ становился все страшнее и страшнее. И в какой-то момент я поняла, что вот-вот взорвусь. А через мгновение справа от меня скрипнуло кресло, и с него поднялся Вик. У меня такое ощущение, что техзадания к этим машинам писали циклопы. И знаете что, господа, я на ваших машинах летать не буду. Простите? Ошарашенно пролепетал генеральный конструктор. Я на них летать не буду. Выделяя каждое слово интонации, повторил Волков, и другим не дам. Почему? Хором воскликнули чуть ли не все представители норвежской корабельной верфи. А генерал Харитонов с хрустом сжал кулаки и нехорошо прищурился. Вик пожал плечами. «Да потому что эти машины будут убивать тех, кто их пилотирует». «Хотелось бы услышать более аргументированный ответ», — робко попросил кто-то из умников. Большой демон ненадолго ушел в себя, потом прикоснулся к своему кому и вывесил перед собой виртуальный экран. «Ну что ж, попробую объяснить. Пример номер один, самый простой и понятный. Это фрагмент одного из недавних боев. Скорость воспроизведения в 10 раз ниже обычной. Корвет, который я выделил зеленым, пилотирует Валентина Шмакова, а съемка ведется с машины ее ведомого, Вольфа Краузе. Это не то, это тоже, а ну вот, вот этот кусок. Итак, в этот момент боя взаимное положение ее машины, точек фокуса полей интерференции вот этих боевых частей потребовало маневра на сверхмалых дистанциях. Смотрите. Валя практически притирается к эсминцу циклопов. Видите цифры в правом верхнем углу экрана? Линейное расстояние от ее оружейного пилона и до борта вражеского корабля всего 4,5 метра. А теперь задумайтесь. Если бы в этот момент она летела на вашем морфе, то система самоуничтожения сочла бы ее маневр попыткой стыковки. И этого маневра Шматова не пережила бы. Я вам могу сказать, что случилось бы после этого. Через минуту-полторы циклопы сожгли бы и ее ведомого. В общем, я счастлив, что тогда мы летали на обычных корветах, а не на вашем новоделе. Благодаря этому мои друзья все еще живы. Подождите, это еще не все. Сейчас я вам покажу вариант посложнее. С каждой новой ситуацией, которую моделировал Вик, лицо генерального конструктора бледнело все больше и больше. И к моменту, когда Вик вывесил перед ним аналог тактического экрана БКшки, стало напоминать гипсовую маску. Ну а теперь попробуйте представить себе, какое количество информации лидер рейда обрабатывает во время боя. Рассмотрим совсем простенький вариант. Боестолкновение 10 своих и 20 чужих кораблей в открытом космосе. Достаточно далеко от орбитальных крепостей и обитаемых планет. Итак. В условиях такого боестолкновения я должен контролировать не так много факторов. Взаимное положение всех трех десятков машин, выпущенных ими торпед и их боевых частей, расположение точек возможной фокусировки полей интерференции, состояние эмиттеров защитных полей каждого из своих бортов и свое положение относительно ведомого. Кроме того, через некоторое время после начала боя в условной сфере контакта появятся сотни больших и маленьких обломков, которые, в свою очередь, внесут свои коррективы в траектории движения всех боевых машин. Если кому непонятно, то объясню. Если маневры кораблей можно предугадать, то векторы разлета многотонных кусков железа до взрыва предсказать невозможно. Волков сделал паузу, вывел на имитацию тактического экрана десяток сервисных окон и усмехнулся. А вот еще несколько раздражителей. Таймеры важнейших моментов операции, программа визуализации систем контроля за отдельными узлами своей машины, окошко ассоциативно-логического блока БКшки, позволяющего экстраполировать последствия каждого попадания во вражеский корабль, контролировать активность эмиттеров его защитных полей и давать рекомендации по векторам возможной атаки. А еще Виктору надо командовать каждым из звеньев рейда, отслеживать маневры ведомого, контролировать переговоры циклопов и т.д. и т.п. не выдержала я. Даже в условиях замедления времени его мозг загружен до предела. Ему некогда давать подтверждение каждому чиху своих подчиненных. Сейчас я воспроизведу все то, о чем говорил, на нормальной скорости. Дав мне договорить, продолжил Вик. А вы посмотрите, послушаете и попробуйте представить себя на моем месте. Ага. И представьте, каково будет вам рулить процессом, если вы банально не успеете отдать нужное подтверждение. И один из ваших близких друзей погибнет только потому, что слишком близко подлетел к вражескому кораблю. Или не смог воспользоваться противоракетами, так как они, видите ли, не подходят к выбранному образу. Насколько мы поняли, техническое задание... Основной задачей, поставленной перед нами, являлось создание системы, обеспечивающей сколь угодно долгое сохранение в тайне роли вооруженных сил НСЛ в межклановых конфликтах циклопов, еле слышно пробормотал генеральный конструктор. Ибо любая утечка этой информации гарантированно подставляет человечество под удар объединенной военной машины всех кланов одноглазых. И вы, конечно же, решили этого добиться любой ценой. С издевкой констатировал Вик. Ну что ж, вам это почти удалось. Дело за малым. Найти того, кто готов платить за ваше ноу-хау своей жизнью. После этой фразы в кают-компании установилась мертвая тишина. Спутники генерального конструктора поедали глазами то своего шефа, то Виктора. Шеф, в свою очередь, не отрываясь, смотрел на Волкова. А Вик... Вик ждал реакции генерала Харитонова. И, кажется, мысленно готовился к чему-то до нельзя ужасному. Вроде разжалования до лейтенанта, или перевода в подразделение космодромного обслуживания, или увольнения в запас с какой-нибудь крайне гнусной формулировкой. А я была готова выцарапать глаза тому, кто попробует вякнуть, что он не прав. Харитонов подал голос минуты через полторы. «Полковник Волков?» «Да, сэр». Огромное спасибо за качественный анализ недостатков этого проекта. Даю слово, что все ваши замечания будут учтены. Генерал сделал паузу, потом виновато вздохнул и добавил. Уже в общий канал мыслесвязи. И извините меня, пожалуйста. Я увлекся безопасностью всего человечества и напрочь забыл о тех, из кого оно состоит.